Глава 28. Когда Ахаз стал царем, ему было 20 лет. Он царствовал в Иерусалиме 16 лет. Не творил он дел, угодных Господу, не брал пример со своего предка Давида, а шел по пути царей Израиля и даже делал литые статуи Ваалов. Он приносил жертвы в долине Бен-Хинном и сжигал собственных сыновей. Подобные мерзости делали народы, которых Господь истребил, чтобы отдать их землю Израилю. И в капищах, и на холмах, и под каждым деревом ветвистым он закалывал и сжигал жертвы. Сначала Господь его Бог отдал Ахаза в руки арамейского царя. Арамеи разбили его и увели много пленников в Дамаск. Потом Господь отдал Ахаза в руки израильского царя. Тот устроил страшное побоище. Пеках, сын Ремалии, за один день перебил из иудеев 120 тысяч человек, могучих воинов. Они оставили Господа, Бога своих отцов. Зихри, богатырь из Ефремлин, убил царского сына Маасию, дворцового управителя Азрикама, и Элкану, второго человека в государстве после царя. Израильтяне взяли в плен у своих родичей 200 тысяч женщин и детей, награбили много добра. Добычу они отвезли в Самарию. А там был пророк Божий по имени Одет. Он вышел навстречу войску, возвращающемуся в Самарию, с такими словами: «Гнев Господа, Бога ваших отцов, обрушился на иудеев. Поэтому Господь отдал их в ваши руки. Но вы убивали их с такой яростью, что она достигла небес. А теперь вы собираетесь, жители Иудеи и Иерусалима, сделать своими рабами и рабынями? Разве на вас самих нет грехов перед Господом, вашим Богом? Слушайте, что я вам скажу. Отпустите из плена своих собратьев, ибо вы навлекаете на себя гнев Господень». Несколько предводителей ефремлян, Азария, сына Ихаханана, Берехия, сын Мишеллемота, Языкия, сын Шалума, и Амаса, сын Хадлая, тоже стали обвинять тех, кто вернулся с войны. «Вам не нужно было приводить сюда этих пленных, — сказали они, — чтобы на нас не легла вина перед Господом. Вы хотите увеличить число наших грехов и провинностей, но вина наша и так велика, Господь и так в гневе на Израиль». Вернувшиеся из похода передали пленников и награбленное добро вельможам и всей общине. Были поименно назначены люди, которые позаботились о пленных. Из военной добычи выделили одежду для тех, кто был раздет. Они одели их, обули, накормили, напоили, смазали раны, ослабших посадили на ослов и отвели пленных в Иерихон, город Пальм, откуда было недалеко до их родичей, а сами вернулись в Самарию. В это время царь Ахаз послал к ассирийским царям за помощью. Эдомитяне вновь напали на иудеев, разгромили их и увели пленников, в то время как филистимляне продолжали разорять иудейские города в предгорьях и в пустыне Негев. Они захватили Бет-Шем, Шайялон, Гидерот, Сахо вместе с селениями вокруг него, Темну и Гимзо вместе с селениями вокруг них, и сами поселились в этих городах. Господь так унизил Иудею из-за Ахаза, царя Израилева, который развратил Иудею, сделал ее неверной Господу. Ассирийский царь Тиглат-Паласар напал на него и осадил, вместо того, чтобы помочь ему. Ахаз взял сокровища из храма Господа, царского дворца и у сановников, и послал ассирийскому царю, но и это не помогло. В это трудное время царь Ахаз все больше и больше нарушал верность Господу. Он приносил жертвы богам Дамаска, которые нанесли ему поражение, и рассуждал так: боги арамейских царей пришли своим людям на помощь. Я буду приносить им жертвы, и они станут помогать мне. Но эти боги принесли гибель Ахазу и всему Израилю. Ахаз собрал и унес из Божьего храма всю утварь, затворил двери Господнего храма и стал воздвигать жертвенники на каждом углу в Иерусалиме. В каждом городе по всей Иудее он сооружал капище и там приносил жертвы чужим богам. Так он оскорблял Господа, Бога своих отцов. Прочее о деяниях и поступках Ахаза, и что было в начале, и что было в конце, написано в книге царей Иудеи и Израиля. И упокоился Ахаз рядом со своими предками. Его похоронили в самом городе, в Иерусалиме, но не там, где похоронены цари. Царем после него стал его сын Иезекия.